Андрей Панченко, колонист, глава 1. Позади почти 200 дней пути, болезни, шторма, аварии, крушения и потерянные без вести корабли, 200 дней адского и опасного труда, и вот мы наконец-то возле первого пункта своего назначения. С этого места начнется освоение новых территорий, создание моей колонии, независимой и, надеюсь, достаточно сильной, чтобы отстоять свое право на жизнь в это неспокойное время. Плавание проходило тяжело, только треть кораблей были готовы к столь дальнему переходу, все те, что для него специально готовились моей командой, но с нами шла и масса парусников, которые буквально случайно, в последний момент присоединились к походу. Суда переселенцев, захваченные в Порт-Рояле и на Барбадосе корабли, в основной своей массе были предназначены только для Карибского моря, или для каботажного плавания. Половина из них уже при выходе из порта имела проблемы с корпусами, с рангоутом и такелажем, течи и обрастание обшивки. Собранные наспех команды не имели опыта дальних походов, половина матросов были новичками и обучиться им приходилось в пути, что неизбежно вело к ошибкам, а значит к авариям и потерям. В сильных штормах и при переходе пролива возле мыса Горн погибли 15 кораблей, еще 4 пропали бесследно, 2 я пустил на дно сам, так как подозревал вспышку холеры на борту. Частые остановки для ремонта, ожидания хорошей погоды, пополнение пресной воды и провизии значительно задерживали наше плавание. Имея неограниченные запасы сахара, по моему приказу на Ямайке в течение всех месяцев подготовки к походу варились варенья и джемы из всего, чего можно было. Мы запасали сухофрукты цитрусовые, которые могли найти, для хранения лимонов и апельсинов, которых удалось достать очень мало, был использован мед, являющийся единственным известным мне продуктом, который может храниться практически вечно. Бочки с квашеной капустой и орехи были частью груза каждого корабля. Я использовал все доступные мне источники витамина С, чтобы предотвратить цингу, болезни, которая унесла жизни, наверное, миллионов моряков до тех пор, пока не научились с ней бороться. Я знал, как избежать этой болезни, и делал все возможное, чтобы цинга никогда не коснулась моей команды. Отвары из иглохвойных пород деревьев были обязательным атрибутом каждой стоянки, если нам удавалось найти хотя бы одно подобное дерево на берегу. При длинных переходах на парусниках вплоть до 19 века, высокая смертность экипажа и пассажиров была обычным делом. В военных походах потери личного состава от болезней значительно превышали потери в боевых действиях, и я старался сделать все, чтобы такая участь не постигла моих людей. 2 специально оборудованных госпитальных судна, бывших когда-то галеонами, названных мною Авиценна и Гиппократ, в честь выдающихся врачей своего времени, принимали заболевших, не оставляя их на кораблях, чтобы не распространять инфекции. Едва появлялись признаки инфекционных заболеваний, каждый капитан вывешивал специальный флаг и сгружал больных в плавучие больницы, а заболевших хватало. Оба госпитальных судна шли без груза. На обоих трюмы были переоборудованы в изоляторы и госпитальные палаты. Они имели усиленный штат лекарей и санитаров, а также набор всевозможных лекарственных трав и снадобий. И я с уверенностью могу сказать, что именно наличие этих кораблей спасло множество жизней во время перехода. Одно из них и погибло со всем экипажем и исполнившими свой долг до конца врачами, когда приняло на свой борт заболевший экипаж с французского фрегата с признаками холеры. Когда на плавучем госпитале Гиппократ подняли флаг с изображением 2 диагональных белых полос на черном фоне, врачи не могли не понимать, что они обречены на смерть. Прощальным салютом для героев стал бортовой залп повелителя морей, отправивший на дно зараженный госпитальный корабль и виновника его гибели, когда на них не осталось здоровых членов экипажа, чтобы продолжить плавание. Я сам отдал приказ, и командовал залпом тоже я, беря на себя ответственность за судьбу своих людей. Тяжелое и сложное было решение, но только так можно было гарантированно уничтожить очаг неизлечимой сейчас болезни. Наверняка кого-то и можно было спасти с этих кораблей, однако почти на 100% мы бы получили еще одно зараженное судно, попытайся мы сделать это. Я действовал предельно жестоко, силой заставляя непривыкших к этому европейцев соблюдать чистоту на кораблях. Уже в самом начале перехода каждый капитан знал, что клипершторм может внезапно потребовать остановки любого корабля-каравана, и тогда специальная комиссия из меня, Роджера и группы крепких парней Сидора проведет проверку исполнения приказа, не поленившись облазить проверяемое судно от бака до юта. Жесткую проверку, не принимая никаких аргументов против и любых оправданий. Попался завшививший моряк, плети и получит и боцман, и виновник. Палуба не выскоблена до блеска, снова боцман ложится на пушку, а старпом теряет свою должность. Грязный камбуз, протухшие продукты в котле, кок отправится в плавание на линии за кормой корабля не меньше, чем на час, и его счастье, еле акулы вокруг сытые. Нечистоты в трюме и вонь на корабле, место капитана занимает старший помощник, а бывший капитан отправляется в трюм наводить порядок. За повторное неисполнение приказа, виселица. Пусть лучше мы сами убьем нерадивых офицеров и матросов, чем по их вине погибнут сотни людей, запертых в тесных деревянных коробках и полностью зависящие от их действий. На удивление мои действия не только не вызвали бунта среди экипажей кораблей и флотилии, как я опасался, но и способствовали установлению жесткой дисциплины и иерархии среди команд и пассажиров. Люди притирались друг к другу, унтеры и офицеры становились требовательнее и зарабатывали авторитет, корабли содержались в идеальном порядке и смертельных болезней, кроме того единичного случая, нам удавалось избегать. За этот длинный переход у меня было время подумать. Религиозные фанатики и новое движение в Европе, связанное с моим именем, беспокоили меня очень сильно. Однако были в этом всем безумие и неоспоримые плюсы. Для людей важна идея и вера. Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи. Гриша у нас романтик, желающий построить социализм на одной отдельно взятой территории, а я как раз и есть один из тех самых отпетых негодяев, для которого все средства хороши для достижения своей цели. Ну а для осуществления моих целей фанатики мне пригодятся, тут без цели и фанатизма никак. Фанатизм характеризуется чрезмерным рвением, энтузиазмом, одержимостью, слепой верой в правоту своих убеждений, в превосходство и исключительность предмета своего обожания. И я сейчас как раз и есть этот самый предмет. Они все от меня без ума, что бы я ни делал и как бы себя ни вел. Слепая вера в лидера делает их просто глиной, из которой я должен попытаться слепить то, что мне надо. Что-то наподобие японских самураев, личной преданной гвардии. Я никогда этого не делал, опыта в политике у меня нет, и попытка у меня только одна, но такой шанс дается раз в жизни. Грех этим не воспользоваться. Вера в убеждения и самопожертвования последователей идей способны творить чудеса. Взять, к примеру, развитие СССР в начале своего становления. Ведь из руин страну подняли всего за неполные 20 лет. Да, погибла масса людей, да, перегибов хватало, но ведь сделали же. Можно ненавидеть это время, можно осуждать лидеров, и тем не менее факт остается фактом. Я в общих чертах знаю историю и постараюсь не повторить ошибки, которые допустили мои предки, пусть даже они еще и не родились. Огромный караван кораблей входил в залив, который в моем времени называли Сан-Франциско или Калифорнийское море. Залив Сан-Франциско представляет из себя Тихоокеанскую бухту у берегов американского штата Калифорния, которого, надеюсь, никогда больше не будет существовать в истории. С океаном она соединяется проливом Золотые Ворота. Большая часть залива мелководна. Глубина той его части, что прилегает к Золотым Воротам, на площади более 100 квадратных километров, всего около 10 метров. Почти половина всей речной воды Калифорнии попадает в этот залив. В заливе есть несколько больших островов, и в самом его центре как раз располагается самый знаменитый его остров, Алькатрас, или просто скала. Когда-то, в моем мире и времени, на скале располагался форт с дальнобойными орудиями, а потом и тюрьма с одноименным названием. Теперь тюрьмы тут точно не будет, да и название я без сомнения поменяю, а вот форт, пожалуй, на скале пригодится. Уж очень удобно расположен остров, прикрывая вход в залив. Сейчас залив и его берега представляли из себя дикое, необустроенное место. Дрейк уже побывал тут, во время своего путешествия, однако до появления тут европейских колонизаторов дело дойдет еще не скоро. Им бы пока с восточным побережьем обоих Америк разобраться, не до западного побережья им пока. Я рассчитываю, как минимум на несколько десятков лет спокойной жизни, за которые можно прочно встать на ноги, и уже не бояться захватчиков. Тут корни пустим. Гриша стоял рядом со мной на шканцах повелителя морей, рассматривая бухту. Может, дальше пойдем? Не дойдем мы в этом году до Аляски, дружище. Почти 7 месяцев в плавании. Кораблям ремонт нужен, а людям отдых. Да и чем это место плохо? Мягкий климат, есть лес и земля для посевов и выпаса скота, воды много и место удобное. Узкий пролив тут, который легко защитить. Зиму перезимуем и посмотрим, как пойдет. На север отправим по весне хорошо снаряженную партию, сделаем несколько факторий и фортов. Будут люди, все побережье освоим. Но начинать будем отсюда, через океан Китая и Индия, да и Сахалин с Камчаткой. До них теперь ближе, чем до Европы пилить. Бросаем якорь короче, людей надо поберечь, и так потери большие, а скот почти весь или съели, или передох во время перехода. Зимой на севере мы не выгребем, выдал я свои соображения, тут конечно тоже не рай, трясет тут знатно, ибо как раз в зоне сейсмической активности заливчик, но нам пока многоэтажки не строить, а воды залива прикроют флот от цунами. В свое время, если помнишь историю, тут тоже русская земля была, где-то тут, на берегах залива форт Рост стоял, который потом наши буржуи продали капиталистам, так что считай, что мы на родине. Ну ладно, если так, командир, тебе виднее, покладисто согласился Гриша, мне кажется, он даже вздохнул с облегчением, когда я отказался от дальнейшего похода, и правда, устал я тоже уже от моря, надо ноги размять на берегу. Да, братка, тут мы разомнемся на славу, усмехнулся я, и ноги разомнем, и руки. Это только с виду кажется, что нет тут людей, а на самом деле на нашу эскадру сейчас смотрит сотни глаз. Тут полно индейцев, с которыми еще как-то надо будет налаживать отношения, а может и воевать придется. Что-то мне подсказывает, что они будут не очень довольны, когда на берег высадится несколько тысяч бледнолицых и начнут обустраиваться надолго. Да лучше мы, чем англичане и испанцы, буркнул мой друг, мы с индейцами договоримся, я уверен, а те просто всех вырежут к чертям собачьим, а оставшихся в резервации загонит. Я помню, нам на политинформации комиссар делал доклад по угнетаемым народам Америки, как индейские скальпы покупали американцы и французы, говорил, как негров угнетали, как к неграм относятся, я и сам тут уже увидел, так что я комиссару верю, он ни слова не соврал. Не зря индейцы с белыми воюют, ничего хорошего они от них не видели и не увидят. Ага, а еще и Чапаев был индейцем, согласился я с доводами товарища. Причем тут Чапаев? Ты чего, Витя, несешь? С дуба рухнул, Гришиня аж задохнулся от возмущения. Ну как причем? Он был красным, а воевал с белыми. Точно индеец, я тебе как доктор говорю, пояснил я свою позицию по поводу происхождения и национальности Василия Ивановича. Бля, выдохнул Гриша, удрученно качая головой, точно дурак. Ну вот как с тобой разговаривать, если даже я, который тебя 100 лет знает, тебе постоянно всечь хочу. С индейцами надо полюбовно договариваться, я говорю, зачем нам еще и с ними воевать. Вот ты и будешь договариваться, я ткнул в Гришу пальцем, только тебе имя надо поменять на удобное для индейцев. Имя Гриша вообще не канает, имя должно что-то значить. Вот Виктор, значит победитель, а твое имя что значит, не знаешь? Вот и я не знаю, надо подумать. Во, дадим тебе имя Громкий Вонючий Ветер. Это почему это? Мой друг чуял подвох, вид у него был растерянный, но собранный. Это потому, что ты как бобов нажрешься, так и воешь на людей, откуда попало, громко и дышать нечем. Настроение у меня было хорошее, хотелось пошутить, повеселиться, так что имя подходит, и грозно звучит, и со смыслом. Тебя любой вождь индейцев за своего сразу примет, как родного. Имя индейское, сам тоже красный, ну это конечно не видно, но по сути то так, так что за своего проканаешь, а ты тогда хрен моржовый. Сплюнул Гриша, вот реально, ты меня прям иногда из себя выводишь, я о серьезных вещах, а он зубы скалит. Ну ты мне льстишь конечно, скромно потупился я, видел бы ты тот хрен, но спасибо за комплимент, что есть, то есть всяко побольше, чем у тебя будет, иди в жопу. Гриша развернулся, и кипя как чайник спустился на главную палубу, где тут же оторвался на каком-то ни в чем не повинном матросе. Боцманские корни моего названного брата взяли верх над недавно появившимся дворянином, и трехэтажный мат разнесся по палубе линкора как песня. Умеет же скотина, любо-дорого послушать. Прямо родиной дыхнуло. Ну поржали, а теперь пора и за работу. То, что мы сюда дошли, даже не половина дела, это только начало. Нам предстояло еще выбрать место, где мы будем строить свой город. Пару недель уйдет на разведку, все заливы и реки нужно обследовать на пригодность к судоходству, нужно выяснить, какие и в каком количестве на берегах залива проживают племена, их настрой, с кем враждуют, чем живут, чем опасны и чем могут быть полезны. Как-то с ними нужно начать контактировать, торговать и найти подход к старейшинам и вождям. Гриша прав, война нам не нужна. Сейчас землю можно тут купить за пару топоров и ножей, и мы лучше купим. Индейцы почти всегда чтят договор, а нам бы только закрепиться. Нужно найти строевой лес, нужно определить поля для посева и пастбищ. Да дохрена чего нужно, начать и закончить, всего то делов. Став на якоря, корабли застыли в ожидании моего решения. Никто даже не подумал спустить шлюпку и отправиться на землю. За 200 дней похода я привил капитанам кораблей флотскую дисциплину. Они ждут сигнала, ждут команды. И долго тянуть я не буду. На берег пойдут несколько разведывательных отрядов из абордажников, заодно и промеривая глубины. Каждый отряд будет прикрывать фрегат со своими пушками и резервом на борту, а основные силы поселенцев подождут. Безопасность прежде всего. Торопиться нам уже некуда. Я смотрел, как счастливые Сидор и казаки грузятся в лодки, вооруженные до зубов, просто увешанные оружием. С ними идут и несколько толмачей. Они не знают местный диалект, но знают языки южноамериканских индейцев. Надеюсь, разобраться в местных наречиях у них получится. В основном это креолы, бывшие в рабстве на Ямайке. Надежды, конечно, мало. Ну а вдруг, смог же в свое время Колумб как-то с индейцами общаться, а мы не дурнее будем. Первая волна переселенцев отплыла от борта моего корабля к берегам полуострова. Колонизация началась. Глава 2. Старейшины племени Рамайтуш демонстративно остановились ровно на середине поляны, не предпринимая попыток двигаться дальше. Три человека, два вождя и шаман. Как только они остановились, то воткнули в землю палку с пучком белых перьев. Знак мира. Вожди были одеты только в набедренные повязки и накинутые на плечи одеяло. На шамане красовалась шкура медведя. Все трое были хорошо сложены, среднего роста, по выдубленным солнцем и ветрами лицам сложно было определить возраст. По мне так мужики уже в возрасте за 40. Длинные, черные волосы спускались до плеч и были перехвачены кожаными ремешками на голове, никаких перьев, иракезов или чего-то подобного, как любят изображать индейцев в современном мне кинематографе, у них не было. На лицах вождей какой-то рисунок, выполненный красной и белой краской, у самого высокого и молодого, на шее свисток из кости птицы, ну и все. Если вожди ничем особо не отличались друг от друга, то шаман имел отличия в украшениях и головном уборе. На шее у него висели несколько ожерелий, затейливо выполненных из ракушек, камней и искусно вырезанных кусочков различного дерева, а повязка на голове была шире и имела орнамент. Свое оружие, копья с обсидиановыми наконечниками и луки со стрелами, они оставили на краю поляны, только ножи, сделанные из того же материала, висели на поясах, очевидно, за оружие не считаясь. Ну что же, мы не гордые, тоже ноги разомнем. Пошли по базарям с местной братвой, сказал я Грише. На переговоры мы пойдем вчетвером. Я, мой друг, Сидор и Толмач. Кто там из них, кто? Тот, что повыше, это Ванька, военный вождь. Второй вождь, это Андрюха, он вождь племени, а шамана зовут Сява. Тут же сообщил мне Сидор. Я непроизвольно усмехнулся. Русские имена никак не контрастировали с явно неславянскими физиономиями индейцев. Разведчики уже успели наладить контакт с жителями индейской деревни, что обнаружилось неподалеку от места первой высадки казаков. На удивление встреча прошла мирно, хотя моих разведчиков в саму деревню и не пустили. Толмач худо-бедно смог и контакт наладить. Местные индейцы занимались рыбной ловлей, охотой и собирательством. Никаких вигвамов в деревнях не было. Хижины были построены из дерева, камней, земли и костей животных. Строения их очень прочны. Они также окружают свои деревни оградой или частоколом для защиты от врагов. За оградой деревни, на берегу, стояли лодки-долбленки. Домашних животных мои разведчики пока у них не заметили. По крайней мере, знаменитые мустанги табунами не ходили. За несколько коротких встреч, тем не менее, нам удалось узнать и кое-что про обычаи местных жителей. Так, например, они отказались называть свои имена. Это связано с поверьями местных индейцев, запрещающим сообщать свое имя кому-либо, кроме ближайших родственников. Точно так же индейцам нельзя было упоминать имена своих умерших соплеменников. Недолго думая, чтобы как-то наладить контакт и не запутаться, Сидор обозвал всех известных ему индейцев русскими именами. Они особо не возражали, откликаясь на новое имя, как на свое собственное. В округе имелось около 50 поселений, принадлежащих 7 племенам, и по предварительным прикидкам, насчитывали они несколько тысяч жителей. Покланялись эти племена койоту, который считался у них священным животным. Шаманизм одним словом исповедуют. Отношение к стихиям, земле, воде, огню и воздуху, у индейцев трепетное, как к живым сущностям. Например, бросить мусор в пламя домашнего очага считается недопустимым, пренебрежительным отношением к огню и к дому. Зверей они считают душами умерших родственников, однако это не мешает им этих родственников употреблять в пищу. Местные племена между собой почти не враждовали, хотя говорили на разных наречиях, это объяснялось тесными родственными связями, которыми они были связаны друг с другом. Довольно неглупые люди, если подумать, еще одним их обычаем было брать жен у соседей, чтобы избежать близкородственных связей. Но не все так мирно и хорошо было у местных жителей. С кем-то все же они иногда довольно жестко рубились, с каким-то племенем, что иногда ходило в набеги на эти земли, правда, пока мы не узнали, с каким именно. Я подошел к индейцам и остановился в шаге от шеста, а затем, встретившись взглядом с вождем по имени Андрюха, одновременно с ним протянул правую руку, обменявшись рукопожатием с местным коллегой, подтверждая свои намерения провести переговоры. Все трое индейцев тут же присели на корточки, и мне не оставалось ничего другого, как последовать их примеру. «Скажи мне, откуда вы пришли? Вас послал к нам предки?» — начал разговор вождь. Толмач с горем пополам пытался переводить. «Нет, предки и боги тут ни при чем, не стал я обманывать индейцев, мы ищем себе место, где смогли бы жить в мире с соседями, помогая друг другу и торгуя. Так получилось, что мы создали новое племя и нам нужен дом. Я готов купить у племени Ромайтуш землю и честно заплачу за ней ту цену, о которой мы договоримся». «Какую землю ты хочешь, бледнолицый?» — задал вопрос шаман. В отличие от вождей, он явно был настроен враждебно. «Это земля наших предков, и на ней находится наше святилище. Пока я хочу только землю под поселение на полуострове, все острова и пустующие земли, на которых будут наши поля и пастбища, а также право охотиться, рубить лес и рыбачить в ваших землях и водах. Я обещаю вам, что на святилище мы не претендуем и будем уважать ваших предков и тотемы как свои. Вы занимаетесь охотой, вам ни к чему луга и поля, а взамен мы станем союзниками, я возьму ваше племя под свою защиту и заплачу вам 3 железными топорами, 5 железными ножами, 10 одеялами и 4 ожерельями. Хорошая цена, очень щедрая». «Да, железный топор», — мечтательно произнес Ванька, глядя на разложенные подарки, но тут же перевел взгляд на шамана и неохотно продолжил: «Нам не нужна ваша защита, у нас много воинов. Поищи себе другое место, мы не хотим, чтобы на нашей земле жил кто-то кроме нас. У меня больше воинов, и у всех длинные железные ножи и топоры. А еще у меня есть большие лодки и луки, которые стреляют молниями. Очень сильное колдунство. Давайте договоримся», — спокойно привел я свои доводы, — «выгнать нас будет непросто, и скорее всего все ваше племя погибнет, если нападет на нас. Я никуда не уйду, но и воевать не хочу. Цена хорошая, и союзники из нас выйдут надежные и сильные. Я знаю, что вы подвергаетесь набегам со стороны других племен, мы положим этому конец, ваше племя будет процветать. Мы слышали грохот ваших молний, ты прав, ваши воины сильны», — после недолгого молчания вновь заговорил Андрюха, тоже как-то косо посмотрев на шамана. «Хорошо, мы согласны», — я сказал. Шаман скрипнул зубами, но промолчал, а вот Ванька заулыбался. Несмотря на его грозные слова, он явно не хотел войны, а вот иметь железный нож и топор хотел очень сильно. Хмыкнув, я снял со своей шеи золотой крест и протянул местному священнослужителю. За моей спиной Сидор извлек из свертка 2 ножа с посеребренными рукоятками и положил пред вождями. «В знак заключения договора, я дарю эти подарки вам, друзья мои», — начал я, и, заметив, с каким восторгом шаман рассматривает цепь, пояснил, обращаясь уже только к нему: «Этот амулет очень силен, он изображает символ нашей веры, нашего предка. Только великие вожди и шаманы нашего племени достойны носить его изображение, изготовленное из желтого металла. На другой этот металл и не годится». Наивный Ванька, украдкой взглянув на золото, особо не впечатлился. «Вояка, чего с него еще взять? Оружие важнее побрякушек, этих желтых камней и песка много в реке, в 10 днях пути отсюда. Они красивые, но тяжелые и мягкие. Небесное железо лучше». «Да, красивый металл», — сглотнул я слюну, заметив, как загорелись глаза у переводчика. «Если у вас есть такой, можете приносить к нам на обмен». Каждый самородок или желтый песок поменяю по весу на нож или одеяло. Но это только из уважения к вам, как к добрым соседям. Действительно, ни на что не годный металл. Где, говоришь, та река находится? Потом покажу, отмахнулся Ванька, как от какой-то мелочи, или другие воины покажут. Пора заключать договор. Настаивать я не стал, боясь вспугнуть индейцев. Действительно, потом так потом. Никуда это золото не денется от нас, если что и сами найдем. Главное, что оно тут есть, а рек здесь не особо и много. Этот вопрос, конечно, важный, однако то дело, за которым мы тут собрались, нужно доделать. Шепнув Сидору и Толмачу, чтобы пока держали язык за зубами, мы приступили к ритуалу оформления сделки. При заключении мира или какого-нибудь договора, индейцы употребляют калюмит, то есть священную трубку. Табак тут явно был в ходу, так как нужный прибор мгновенно появился из-под медвежьей шкуры подобревшего шамана, и главный вождь принялся, не спеша набивать ее спущенной травой. А может это и не табак, может это племя каких-то нариков. Надеюсь, не отравит, сами они ее тоже, похоже, курить собираются. В своей прошлой жизни, шляясь по клубам и притонам, я чего только не курил. Ладно, вспомним молодость ненадолго, все равно другого выхода нет. По-другому тут дела не решаются у братвы. Традиции, хер ли сделать, вот помнится, у нас во Владивостоке все предприниматели почти точно так же в свое время дела решали, только там трубкой дело не ограничивалось. Наш ритуал посложнее был, и включал в себя баню, где закутанные в простыни как римские императоры мужики, употребляли соответствующие напитки и жриц любви. Вожди и шаман сели в полукруг, скрестив ноги, я и мои сопровождающие последовали их примеру, образовав замкнутый круг. Когда все условия обсуждены и приняты, зажигается священная трубка, ставя точку во вражде или спорах. Сначала делают затяжку оба предводителя и затем передают трубку своим воинам, пока она, переходя от одного к другому, не обойдет весь круг. После этого договор становится нерушимым. Мы купили первую недвижимость в Калифорнии. Закончив с обрядом, Ванька встал и, взяв свисток на своей груди в руку, громко свистнул. Из зарослей стали появляться воины индейцев. Много воинов. Я с ужасом наблюдал, как поляна заполняется вооруженными людьми. И какого хрена? Гриша, Сидор, к бою. Я повернулся к вождям, а за моей спиной абордажники Сидора, которых со мной было всего около 20 человек, спешно выстраивали оборонительную линию. У меня же при себе был только кинжал. Все оружие мы оставили, отправляясь на переговоры и сделку с индейцами. Мы же вроде договорились. Что-то случилось, друг мой. Ванька был весел и агрессивным не выглядел, он даже не смотрел на меня, а вертел в руках топор, пробуя пальцем заточку. Заметив, что я держу в руках нож, медленно отступая к своим людям, Ваня поменялся в лице и быстро поднял обе руки вверх, в знак примирения, успокойся. Я дал сигнал, что мы заключили мир. Мои воины вышли, чтобы познакомиться со своими союзниками. Сигнал был отбой тревоги, ведь я дунул в свисток нижнего конца. Тебе что, послышалось, что я дунул в верхний, приказывая атаковать? Да хрен тебя пойми, в какой конец ты там дуешь, и чего вы там вообще дуете, что мозгов у вас нет. Точно говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Назвал тебя Сидор Ванькой, а у нас во всех сказках испокон веков, Ванька дурак был, испортили мне индейца, дует он. Да хоть во все нижние и верхние концы дуй, извращенец. Психанул я, медленно опуская нож, и давая сигнал своим людям, уже готовым к стрельбе, остановиться, я твою рожу вообще в первый раз вижу, откуда я знать должен, что ваши свистки означают. Чуть бойня не началась на ровном месте. Как только все разногласия с индейцами были улажены, я поспешил вернуться со своими людьми в импровизированный лагерь, который возник на месте первой высадки. Избрав манеру поведения с индейцами, которую в свое время опробовали французы, то есть вести себя с ними как равноправные союзники, а не захватчики, я надеялся избежать ненужного кровопролития. Надеюсь, у меня это получилось. Теперь оставалось только начать строительство и притереться друг к другу с новыми соседями. Конфликты будут все равно неизбежны, это уже как пить дать, но пока у нас мир. Про золото пока молчать. В своей палатке на берегу я инструктировал невольных свидетелей разговора с вождями племени и старших офицеров. Рано пока этим заниматься. Ставим форты в первую очередь. Земли распределять только по моему личному распоряжению. Все желающие заложить ферму, мельницу или лесопилку, к примеру, должны быть тщательно проинструктированы насчет поведения с индейцами и селиться только в тех местах, которые я им отведу. Также должна быть строго ограничена торговля с дикарями. Все через Дайна, я дам ему подробные инструкции. Потом посмотрим. Огнестрельное оружие и порох придержим, их не продаем. Железные ножи, топоры и другой инструмент только менять, никаких подарков. Пусть работают на полях, лесозаготовках или покупают, если хотят получить что-то, нечего их к халяве приучать. Если кто-то найдет тотем, святилище или жертвенник, не трогать ни в коем случае, обходить стороной. Предупредить об этом особо наших фанатиков. Скажите им, что это мой приказ. С сегодняшнего дня мы почитаем и предков. Разведчики вернулись все, две группы, что ушли вверх по большой реке, до сих пор не вернулись. Начал доклад Гриша, у них приказ идти на баркасах, до тех пор, пока река будет судоходной, а затем повернуть назад. Не хочется думать о плохом, так что скорее всего река длиннее и судоходней, чем мы предполагали, оттого и задержка. Ясно. Даем им еще 10 дней, потом готовьте поисковую партию. Я попрошу вождей выделить нам проводников. Нужно составлять карты местности. Продолжать обмер глубин в заливе. Мне нужна подробная лоция. С завтрашнего дня приступить к лесозаготовкам и охоте. Плотники пусть сразу ищут и валят лес, годный к строительству кораблей. Нужно сделать запасы и сушить как положено. Со следующего года, если все пойдет хорошо, заложим верфь. Не извольте беспокоиться, господин Виктор, сделаем, кивнул головой Дайн. Мы с ним уже несколько дней подряд составляем план развития колонии, деля задачи на первоочередные и стратегические. Даже сейчас, когда основная работа еще не началась, Дайн загружает людей по полной программе. Теперь по индейцам, продолжил я, у нас полно холостых мужиков, включая меня и брата, а вот с девками беда. Нужно с индейцами родниться. Мы тут надолго, а возможно и навсегда. Чем крепче мы привяжем к себе местные племена, а лучше всего это сделать через кровь, тем легче и безопаснее нам будет жить. Силой девок не брать, тут все подобные вопросы решаются у индейцев путем выкупа девки у родителей. Поэтому если кому индианка приглянется, пусть идет на переговоры с отцом или старшим братом, ну и естественно ее согласие не забудет спросить. Тоже и по нашим бывшим проституткам, выдадим их за индейцев, раз уж наши брать не хотят. С этими делами тут вроде не так строго, как у нас, так что пристроим, я думаю, всех. Новым ячейкам общества будем помогать, чем можем. Лес для строительства поможем заготовить, дом сложить и так далее. А ничего так там у них крали есть. Заинтересованно включился в разговор Сидор, ходят с голыми сиськами, так что можно выбрать. Мы в разведке возле поселения индейцев были, видели. Вот, уже есть первый желающий, усмехнулся я, Сидора женим первым. Ты же у нас казак, разведчик, кому как не тебе на разведку идти. С нами потом впечатлениями поделишься. А и схожу, рассмеялся казак, все получше тех, что мы с собой привезли. Тут можешь на меня рассчитывать, боярин, разведаем. Ну и отлично, я улыбаясь смотрел, как мои офицеры увлеченно начали перешептываться, обсуждая очередное боевое задание нашего главного абордажника. Вроде все пока идет неплохо, а как оно дальше повернется, жизнь покажет. Глава 3. Баркасы шли по реке, нещадно палило солнце, и мы с Ванькой время от времени прикладывались к кувшину с пивом, чтобы утолить жажду. Кто хоть раз пил теплое пиво, тот понимает, какое это удовольствие. Но делать было нечего, пить хотелось, а вода закончилась, и новую набрать и вскипятить можно будет только на вечерней стоянке. Да фигня все, мы с Ванькой еще хорошо устроились, а вот каково гребцам. Ну ладно, пиво и солнце, это почти курорт и отпуск, после бесчисленных забот и хлопот, связанных с управлением колонией. Я до сих пор не верил, что мне удалось отделаться от задолбавшего меня совета города и отправиться развеяться, придумав себе важную причину. Баркасы, кстати, уже местной постройки, сделанные специально для реки, их сейчас в караване 5, и большинство заполнено припасами. Мы идем проверять прииски. Прошло больше 3 лет, с момента нашей высадки в Калифорнии. За это время, на полуострове вырос небольшой городок и крепость, в ключевых местах залива и на землях союзных племен выросли фактории и опорные форты. Окружающие поля и долины рек заполонили фермеры, выращивая все, что было необходимо нам для жизни, от табака до ячменя и картофеля. Выросли мельницы, смолокурни и лесопилки, появились рыболовные артели, да много чего появилось. Та же верфь и пороховой завод чего стоят. Моя личная верфь, которая строит сейчас целых 3 судна одновременно. А вот пороховой завод только смонтировали. Немногочисленное стадо домашних животных, которое с трудом удалось сохранить при переходе к этим берегам, активно увеличивалось в размерах, давая нам шанс в скором времени отказаться от охоты, как основного источника мяса. Ну а пока трапперы и индейцы вынуждены ежедневно покидать свои дома, в поисках лосей, оленей и птицы. За это время уже 2 клиперы сходили в Китай, и 1 нас посетил Ван, привезя в колонию необходимые товары, новых людей, семена и скот. Одиночные корабли паломников периодически появляются возле наших берегов, заставляя нервничать капитанов патрульных фрегатов и привозя в колонию моих последователей и новости из большого мира. Из Китая в Форт-Росс я назвал город в честь первого русского поселения на калифорнийской земле. Мы возим порох, оружие, чай и кучу всего, что только можно, торгуя на рынках Шанхая пушниной, кожей, свечным салом, табаком и другими товарами, которые производит наша колония. Пороховой завод и мастера его обслуживающие, как раз из Китая. Этим летом в сторону Аляски вышла первая экспедиция, под руководством Гриши, задачей которой была добыча калана, охота на китов, а также основание северного форпоста наших владений и разведка пути в Охотск. Пора налаживать контакты с Россией, а Охотск уже должен существовать. Сделано было многое, а предстояло сделать еще больше. Река эта, по которой мы плывем, когда-то называлась Сакраменто, а сейчас именуется Золотой. Единственная безопасная дорога до одноименной долины, где стоит поселок и форт старателей. Тяжелая работа у них, приходится проводить по 10 часов в день в ледяной воде по колено, намывая драгоценный песок, но там только добровольцы, получающие свой процент с добычи. У государства в моем лице монополия на добычу драгметалла на определенных территориях. Есть, конечно, еще и черные копатели, однако действуют они на свой страх и риск, ибо защиту и поддержку от администрации не получают. Они не лезут на государственные делянки, а я не прессую их, все равно свой песок они потратят в городе, ибо больше негде. Руководит поселком ирландец по происхождению и горный инженер по призванию Стив О'Нил. Военную поддержку и защиту ему оказывает отряд индейцев-миваков, вождем племени которых является Гришкин тесть. Да, женился Гришка на индианке, и совершенно неожиданно для себя, можно сказать внезапно. Как раз 3 назад, ведя разведку местности, пробуя мыть золото, мы и попали в одну из деревень миваков. Это многочисленное племя жило небольшими группами и не имело централизованной власти, объединяла группы только общая культура, язык и вера. Абсолютно не воинственное племя, если их не трогать, конечно, а вот если тронуть, тогда они превращаются в самых жестоких и мстительных людей, которых я когда-либо видел. Они приручили собак и выращивали табак, но в остальном были охотниками-собирателями. Основной пищей для миваков, как и для большинства местных племен, были желуди черного дуба. Осенью жители деревни их собирали в зернохранилища. Затем желуди измельчали и превращали в кашу или лепешки. Также собирали они и кедровые орехи, ягоды и другие виды растительности. Небольшими группами они охотились на оленей, лосей и кроликов, и даже на медведей, когда они находились в спячке. Кроме всего прочего, они были отличными рыбаками, благо местные реки изобиловали лососем, осетром и форелью. Однако была в их рационе и довольно экзотическая для европейцев еда – насекомые, личинки, дождевые черви, саранча и кузнечики поедались с той же охотой и аппетитом, что и мясо. А вы пробовали копченую саранчу? А я вот попробовал. Нельзя же родственников обижать отказом, если предлагают от души как дорогому гостю. В тот день я впервые увидел, как индейцы играют в паской авиа, грубо говоря, в футбол. Они играли. Тоже игровое поле, длинное около 100 метров, ворота, мяч, только правила отличаются. Как и в футболе, цель заключалась в том, чтобы пробить мяч из шкуры лося через стойку ворот. Играли парни и девушки. Девушкам разрешалось делать все, в том числе пинать мяч, брать его в руки и бегать с ним. Мужикам разрешалось пользоваться только ногами, но если девушка держала мяч, он мог поднять ее и нести к своей цели. Гришка, заядлый любитель футбола, не смог остаться в стороне от такого дела. Ну, не выдержала душа поэта. С разрешения вождей племени, гостю разрешили сыграть. Там, во время игры, Гриша и познакомился со своей будущей женой, когда схватил шуструю девчушку на руки и отнес к воротам. Отнес и уже не отпустил. Так мы и породнились с миваками. Не со всеми индейскими племенами у нас был мир и дружба. Вступая в союзы с нужными нам племенами, мы автоматически становились врагами их давних недругов, а иногда и сами были причиной конфликтов, захватывая нужные нам земли, если не удавалось договориться. А племен этих в округе были десятки. Шаста, Модаки, Ачимави, Уиту, Хупа, Намлаки, Юки, Патвин, Пама, Яна, Ацугиви, Майду, Канкау, Нисинан, Миваки, да всех и не перечислить. Большой отряд из 100 воинов Миваки для охраны приисков как раз объяснялся тем, что часть добычи велась на территории враждебного племени Модаков. Я честно хотел договориться с вождями, как делал это уже не раз, но тогда нам не удалось прийти к соглашению. И вторая, и третья, и десятая попытка не увенчались успехом. Упрямый старый вождь не желал видеть бледнолицых на своих землях, неизменно отказываясь предоставить нам нужный клочок земли даже в аренду на пару лет и даже угрожая войной. При этом каждый раз вождь Модаков принимал подарки, считая это в порядке вещей. Выбесил он меня короче, и плюнув на последствия, я разрешил своим старателям зайти на нужный ручей, где имелось самородное золото. Так и началась война колонистов и союзных племен с Модаками и Нисинан, которые являлись их союзниками. Первоначально наша тактика заключалась просто в охране прииска, активных действий колонисты не вели, но нападение индейцев на поселок старателей, в котором погибло 19 человек, избавило меня от иллюзий. Ответный рейд казаков Сидора и индейцев Модаки заставил враждебное племя с большими потерями отступить, но не прекратить войну. С тех пор, уже 2 года, и тлеет этот конфликт, то разгораясь, то затухая на время. Это и было одной из причин, почему со мной сейчас шел отряд абордажников из ирландцев Мура из 10 воинов Ромайтуш, под предводительством военного вождя Ваньки. Ты великий вождь и шаман Виктор, а жена у тебя только одна, в очередной раз начинает капать мне на мозг захмелевший индеец. Даже у меня 4, хотя я только военный вождь своего племени. Я отдам тебе любую свою дочь, выбирай. Ты, Ваня, мне мозг не колупай, отмахнулся я от индейца, как от назойливой мухи, когда у вас много жен стало. 2 года назад, когда этот идиот, отец Михаил, вам Ветхий Завет прочитал, из всей книги, вы только одно запомнили, что у царя Соломона было 700 жен, а еще у Давида, Иакова, Авраама, начал перечислять мне имена всех библейских многоженцев новоиспеченный христианин, самого радикального толка, именуемого в простонародье жоховства, мы крестились и поступаем по заповедям. Да и ты не запрещал, как же, вам запретишь, буркнул я, да делайте чего хотите. В этом отношении, мне глубоко фиолетово, лишь бы все было по взаимному согласию. Но вы же не просто женитесь, вы бляха-муха коллекции собираете. Вон усявы, индианка, негритянка, ирландка, и даже китаянку в жены недавно взял. И ты возьми, умоляюще уставился на меня индеец, китаянок же полно сейчас, с последними кораблями привезли. Как Гриша говорит, это теперь не дефицит. Иди в баню, Ваня, мне Арин хватает выше крыши. Отмахнулся я, невольно вспомнив жену. Арина Доннил была дворянкой и ирландкой. Она еще ребенком попала в рабство на Барбадос. Детская память стерла ужасы плавания на рабском корабле, а судьба уберегла ее от участи большинства женщин-рабынь. Из-за своей почти ангельской внешности, она попала в компаньонки к дочери богатого плантатора, и до моего появления почти не знала забот, живя, играя и обучаясь вместе с английской девочкой-хозяйкой. Она не чествовала себя рабыней, считая хозяйку подругой. И тут я, освободитель ирландцев, появился. Первое время, по признанию самой Арин, она меня почти ненавидела, за подаренную свободу, пока не познакомилась поближе со своими соотечественниками, к которым жизнь не была так благосклонна. Стройная и маленькая, почти как куколка, она сразу покорила меня своей красотой, большими глазами и кротким характером. До свадьбы кротким. За маской тихоне скрывался просто неукротимый бесенок. Веселая у меня жена, ни минуты не может усидеть на своей шикарной заднице. Первая леди Русской Америки могла вести себя как аристократка, с прирожденными манерами принцессы, и как дикий индеец Каманчи. Иногда я просто устаю от нее, от ее идей и энергии, и мне хочется побыть одному, а Арин всегда рядом, заполняя собой все окружающее пространство. Еще одну такую я просто не выгребу, мой мозг закипит и взорвется. Да и Арин меня ночью втихую прирежет, и скажет, что так все и было. Если я попробую сделать глупость, которую мне предлагает индеец. Арин пусть для удовольствия будет, а для хозяйства мою дочь возьми», — ляпнул Ваня, но тут же заткнулся, поймав мой взгляд. «Ну ладно, ты подумай еще, упокоишься, потом поговорим». «Я подумаю, возьму и прикрою вашу лавочку, несмотря на то, что ты мне друг. Только попробуй еще раз этот вопрос поднять», — пригрозил я страшной карой индейцу. «Честно говоря, все его дочки на любителя, все в папу пошли, такие же плечистые и здоровенные. Да я молчу как дуб». Обиженно отвернулся от меня Ванька, не забыв отхлебнуть пиво. «Золотая цепь на дубе том», — процитировал я классика африканского происхождения, смотря на спину вождя. Обиделся он, морда красножопая. «Золотой крест, что в свое время я подарил Сяве, непонятным образом перекочевал на шею Ваньки, хотя ведь делает вид, что украшения ему не интересны. Дружище, верный и надежный, один из немногих, которому я могу доверить прикрывать свою спину». Молча толкнув индейца в спину, я забрал у него кувшин с пивом. Кувшин он отдал, но плечом повел, давая понять, что видеть он меня не желает. «Я его знаю, это ненадолго, отойдет через пару минут». Треск выстрела раздался неожиданно. Кувшин в моих руках разлетелся на осколки, заливая меня пенным напитком. В кустах, на левом берегу реки, поднималось белое облако от сгоревшего пороха. В борт баркаса с треском вонзилась стрела. Как осколки гранаты в стороны полетели обсидиановые крошки от наконечника, еще одна просвистела над моим плечом, послышался крик боли одного из гребцов. Нападение. На инстинктах я рухнул спиной назад, на дно баркаса. Стрелы продолжали сыпаться густым дождем, укрылся я вовремя. Это индейцы, сомнений нет, ружье у них только одно, наверное, трофейное, и пользоваться им они толком не умеют, так что за бортом я буду в безопасности. «Потери!» — прокричал я капитану баркаса, замечая, как рядом Ванька спокойно обламывает и вытаскивает стрелу, которая пробила его запястье. Я не слышал, чтобы он вскрикнул во время нападения, да и сейчас он делает вид, что занозу выковыривает. «Трое ранены, у Адама стрела в шее», — доложил мне старший среди абордажников. «Это не Синан», — Ваня протянул мне окровавленный обломок стрелы, на оперении которой был непонятный мне рисунок, как будто я должен по нему что-то понять. «Не разбираюсь я еще во всех этих точках, линиях и зигзагах. Чего-то близко к лесопилке Герма подошли», — встревожился я, — «надо бы потом разведку послать, узнать, чего там с шотландцем. Вообще патрули мышей не ловит. Трипперы хреновы». «Трапперы, господин Виктор», — поправил меня командир баркаса и выстрелил из мушкета, поднявшись на мгновение над бортом. В ответ тут же прилетело пару стрел, однако ирландец успел спрятаться. «Не перебивай батю. Как сказал, так сказал, значит так надо было», — огрызнулся я. «Положение в принципе не такое и плохое, нас явно больше, а течение нас сносит на противоположный от нападавших берег. Еще немного, и мы будем вне зоны досягаемости их луков и стрел, и эти черти тогда смоются». Нагадил и убежал, вот их тактика. Я перевел взгляд на раненого в шею ирландца. Доходит парень, кровь хлещет ручьем. Вот же сучьи дети. Зарядить мушкеты и фальконеты. По моей команде первый баркас дает залп по кустам и на весла. Гребем, что есть силы, на левый берег. Второй баркас стреляет за первым и так далее, остальные по очереди. «Приготовились!» — прокричал я команду, слыша, как мое распоряжение дублируют дальше. «Надо не дать им уйти». «Хорошее решение, брат. Если собаку не наказать, когда она тебя укусила, она потом перестанет тебя бояться». «Одобри мои действия, Ванька», — шустро заряжая свой мушкет, несмотря на рану, с саной тряпкой, да по морде им. Я покосился на индейца, плохо на него Гриша влияет. Наши индейцы уже весь русский мат выучили, благодаря бывшему советскому боцману. Начали. Командую я, вскидывая свой мушкет над бортом. Дружный залп, и наш баркас скрывается в дыму. Я падаю на место раненого ирландца и хватаюсь за весло. «Навались!» Над рекой гремят залпы, а наш речной броненосец мчит на всех парах к вражескому берегу. Несколько секунд, и баркас влетает в кусты. «Хэй-я! Полундра!» Клич индейцев и моих абордажников сливается в один. Выхватив саблю и пистолет, одним из первых я покидаю судно, прыгая с борта на берег. Как будто из ниоткуда передо мной возникает индейец и тычет в меня копьем. В последний момент я едва успеваю уклониться в сторону и рублю саблей наотмашь. Лицо краснокожего, покрытое боевой раскраской, разваливается пополам. Я делаю шаг вперед и стреляю в лучника, который выцеливает Ваньку, А потом меня оттесняют в сторону бойцы. Баркасы один за другим причаливают, и нас становится все больше и больше. Победа. Враг бежит, бросив убитых и раненых, которых тут же добивают. С поверженных врагов уже снимают скальпы, и мои ирландцы от индейцев не отстают. Дурацкий обычай. И чего с этим клочком волос делать? А ведь мне сейчас принесут два скальпа, мою долю славы и доблести. Никак не могу привыкнуть. Но мои абордажники быстро перенимают этот обряд глумления над трупами у своих более диких товарищей по оружию. С кем поведешься? Сейчас мы перевяжем раненых и поплывем дальше, как ни в чем не бывало, еще один обычный, почти ничем не примечательный день в Русской Америке. Глава 4. Ни хрена себе. Я не смог сдержать возглас удивления, когда увидел добычу старателей за пару месяцев работы. Больше 100 мешочков по килограмму песка и с пару десятков крупных самородков. Этот ручей подмывает богатую жилу, но мы выбрали почти все, что было на поверхности. Устало и гордо заявил мне Стив, дальше золото будет гораздо меньше и мыть его дольше по времени. Нужно ставить лотки и рыть канавы, ручей несколько раз менял русло, а возможно и шахту рыть придется, чтобы до породы нужной добраться. Сейчас мы постепенно ведем пробные промывы грунта с соседних ручьев. Результат есть, но этот ручей по результативности самый лучший. А вообще, надо перемыть те ручьи, с которых мы начинали. Сейчас мы набрались опыта, и потери песка заметно снизились. В первых же ручьях мы теряли много. Ясно, потом все подробно обговорим, Стив. Отлично поработали. Этот вопрос, который поднимал мой инженер, надо было хорошенько обдумать. За время добычи нам приходилось платить за презренный металл не только потом, но и кровью. Потери старателей от нападения индейцев происходят постоянно, а если мы начнем курочить ручей, наверняка набеги станут только чаще. Припасы из баркасов выгрузили. Есть еще заявки, пожелания? Припасы выгрузили, заявку я передам при вашем отплытии. Ничего необычного, как всегда у нас большой расход шансового инструмента. Тут вот какое дело, господин Виктор. Замялся Стив, стали в округе появляться люди из города, моют золото лотками на соседних ручьях. Это, конечно, и раньше случалось, как вы и говорили, мы их особо не гоняем, но сейчас они не столько моют золото, сколько торгуют. Торгуют, удивился я, чем и с кем? Торгуют с модоками. Те тоже начали мыть золото, и вот за золото, покупают у этих торговцев железный инструмент, и даже оружие и порох. При последнем нападении они стреляли из нескольких пистолетов. «Нехорошо», – прошипел я сквозь стиснутые зубы. «Мы тут воюем по полной программе, понимаешь, а эти козлята противников вооружают. Слушай задачу, Стив. Всех подозрительных людей теперь вылавливать и на провеж в город отправлять. Будут оказывать сопротивление, стрелять на поражение, к херам собачьим. А вообще, откуда информация? Наши патрули нашли место промывки, мыли шкурами, по следам понятно, что индейцы, а недалеко от места промывки модоков, как раз лагерь старателей стоял. Стоял и был ими не тронут. До этого эти же старатели даже заходили к нам в поселок, уточняли, где мы добычу ведем, чтобы не лезть на ваши прииски. Так вот, оружия и инструмента у них тогда было много. Когда же мы встретили их повторно, у них только два мушкета на троих оставалось, а из инструмента только пару ножей, при этом золотого песка было довольно много. Они почти и не мыли породу. Откуда столько и куда оружие с инструментом делось? Поделился информацией ирландец. Выводы правильные. Но почему их не задержали? Я вопросительно уставился на Стива. Но вы же сами запретили трогать. Начал оправдываться глава поселка, отводя взгляд. А мозгами подумать, я запретил трогать старателей, а не торговцев оружием. Ты представляешь, что будет, если у модоков появится хотя бы сотня стволов? Вас же тут перебьют. Ты разочаровываешь меня, Стив. Срочно поговори с миваками, пусть вышлют группу для поиска и задержания этих хитрожопых застранцев. Не извольте беспокоиться, господин Виктор, будет исполнено. Засуетился главный старатель, они ушли всего пару дней назад, индейцы их быстро догонят. Виктор, может, мои воины прогуляются за добычей? Ванька стоял рядом со мной и грыз травинку. Пусть идут миваки, это их работа и за это они свою пайку получают. Отказал я другу, не поймают, снова. Как в раньше, зимой на червях и желудях сидеть будут. И пофиг мне, что их вождь мой родственник. Да, оплата индейцам за работу сейчас шла преимущественно продовольствием. Больше никто из них не голодал зимой, а взамен женщины индейцев выполняли работу на полях фермеров. Мужики же сейчас становились постепенно моей армией трапперов и рейнджеров, охраняя фактории, границы купленных нами земель, охотясь и ловя рыбу, а также работали на лесопилках и других производствах, не требующих квалифицированного труда. На удивление, эти дикари органично вписывались и вживались в многонациональную общину колонии. Почти все, стараниями фанатичных монахов, приняли христианство, почти все теперь предпочитают селиться ближе к нашим факториям, городу и фортам. В этих местах можно хорошо жить, найти работу и заработать гораздо больше, чем они смогут добыть сами. Все это индейцы прекрасно понимали. Вообще в ходу у нас уже были и деньги. Испанские, английские, французские и монеты других стран постепенно изымались из оборота колонии. Почти полгода назад заработал пресс и плавильня, которые я гордо именую монетным двором. Ну как двор, небольшая бревенчатая изба, которую охраняют как зеницу ока. Там добытое золото и другие драгметаллы переплавляются и штампуются в монеты. Китайский ювелир по моему заказу вырезал несколько штампов, золото у нас было свое, а серебра, взятого еще в Порт-Рояле, тоже хватало, была и медь. Натуральный обмен постепенно отходил в прошлое, на рынке Форта Росс даже индейцы предпочитали теперь получать оплату за свои товары полноценными жоховками и викторовками. Жоховка была золотой монетой, весом 30 грамм, а викторовка соответственно монетой серебряной, которая разменивалась к номиналу золотой по курсу 1 к 10, викторовка соответственно стоила 10 медных копеек. Все эти деньги пока существовали только для внутреннего оборота, в торговле с Китаем и Европой по-прежнему использовались гульдены, суверены, фунты, шиллинги и другие, известные во всем мире валюты. Решка монет представляла собой ее номинал, изображенный в пятиконечной звезде и в обрамлении дубовых листьев, а на обратной стороне, в зависимости от номинала, был вырезан корабль, над которым красовался серп и молот, маленький шлюп на копейке, фрегат на викторовке и линейный корабль на жоховке. Со своими барельефами я решил не заморачиваться, выйдет фигня, да и не надо мне это, и так получилось красиво и кучеряво. По ребру каждой монеты шла тонкая насечка, для предотвращения рубки и ощипывания металла. Так срезы становятся сразу заметными. Эти насечки единственные, что предохраняло монеты от подделки и уменьшения их веса. С индейцами Модоки нужно было что-то решать. Эта война затягивается и приносит только проблемы для обоих сторон. Гибнут люди, затруднена работа, большие караваны, способные отбиться от нападения местных партизан, отвлекают ресурсы от других, более важных проектов. Да взять хотя бы наш поход по реке. Один убитый и четверо раненых. Модоки, конечно, больше людей потеряли, на берегу мы насчитали 12 тел, но даже такой размен меня категорически не устраивал. Пора заканчивать эту войну. Попытка номер хрен его знает какая. Буркнул я и вышел на поляну, держа в руках щит, разукрашенный белым и красным узором. И мир, и война, этот раскрас показывал врагам, что я готов к любому исходу переговоров, но все же пришел договариваться. О том, что я приду говорить, Модоки знали. Пленный индеец Модока был отпущен мною, с условием, что он донесет до своих вождей мое желание пообщаться. В этот раз к переговорам я подготовился куда как лучше, чем раньше. Через несколько минут из леса вышел старый знакомый, в сопровождении трех десятков воинов. Представительная делегация, а я один как дурак стою. Это наверняка самые сильные и авторитетные бойцы, молодежи среди телохранителей вождя нет. Старый вождь сохраняет каменное выражение лица, на его боку висит железный топор, в кожаных ножнах на поясе стальной нож. Трофейное оружие, снятое с моих людей, он хочет показать мне это, только вот для чего. Его воины тоже принарядились, у многих с собой скальпы, одетые на копья, некоторые клочки волос явно принадлежат европейцам. Так на мирные переговоры не ходит, меня ждет очередной отказ, и это уже понятно. Тут не принято приходить на мирные переговоры с оружием, и это явное нарушение традиций. Ну ничего, поговорить все же стоит. Что ты хочешь от меня, бледнолицый? Вождь остановился от меня метрах в 10. То же, что и прежде, ответил я, эта война никому не нужна. Вы храбро сражаетесь, но нас больше и наше оружие лучше вашего. Давай заключим мир и договор. Зачем вы бьетесь за этот ручей? Теперь я знаю, что это за ручей и зачем он тебе нужен. Ты обманываешь меня. Вождь упрямо сжал губы. Там есть блестящий песок, за который можно купить что угодно. Купить, конечно, можно, но только у меня. Возразил я вождю, если я уйду, то этот песок будет стоить не больше того, что под твоими ногами. И опять ты лжешь. Твои слова стоят столько же, сколько и дерьмо старой собаки. А старикан-то явно на грубость нарывается. Вот же звездюк старый. Ну ничего, я пока потерплю. Пока. Мы уже покупаем за золото все, что нам нужно, и не у тебя. У них ты покупал? Я поднял вверх руку и на поляну выволокли трех связанных оборванцев. За спиной каждого стоял индеец с ножом у горла. Я махнул рукой, и три трупа упали на траву, заливая ее своей кровью. Теперь тебе покупать ни у кого, вождь. Я готов тебя простить и заключить мир, хотя обычно за те слова, что ты произнес, я убиваю. Что скажешь? Мира не будет. Переговоры закончены. Я все сказал. Вождь, стиснув зубы, смотрел, как вместе с предателями умирают и его несбывшиеся мечты. Сказал, как отрезал. Красавец, усмехнулся я, жаль, что из-за твоего упрямства погибнут твои храбрые воины. Ну война, так война, огонь. Из кустов позади меня раздался залп. Большинство воинов Модоки рухнули как подкошенные. На ногах остался только вождь и несколько бойцов, которых от пуль закрывали первые ряды погибших. А вождь какого хрена не упал, он же первым стоял. Однако подумать над случившимся старик мне не дал. В его руках мигом появился железный томагавк и кинжал, и с диким криком Модок кинулся вперед. Раздался новый залп, и снова ни одна пуля не задела старого вождя. Он остался без своих воинов, но атаку не прекратил. Да твою же мать! Я поспешно вытащил нож, другого оружия у меня не было, в отличие от моих оппонентов. Я пришел почти безоружным. Бежать не вариант, эти мерзавцы отлично метают все острое в любую цель и скорее всего через мгновение топор или нож уже будут торчать у меня между лопаток. Аж спина зачесалась и меня передернуло от таких перспектив. Удар топором я отвел в сторону своим клинком, а от ножа чудом увернулся, и тут же попробовал пробить старикана с ноги. Мимо, шустрый урод, мы закрутились по поляне, стараясь подловить друг друга и нанести решающий удар. На моей стороне была молодость и хорошие учителя, которые гоняли меня на тренировках, а на стороне старика более мощное оружие и опыт. Ситуация почти патовая, вождь Модоков явно не новичок в подобных схватках, мне же на ножах приходилось драться очень редко, мне бы сюда саблю мою или край шпагу. Ты нарушил обычаи бледнолицей и напал на нас во время переговоров. После нескольких минут безуспешных попыток убить друг друга, мы со стариком разошлись в стороны, тяжело дыша и заливая кровью из многочисленных порезов вместо недавнего боя. Я тебя убью, а потом скормщлю твой труп воронам. Кто бы говорил, сплюнул я вязкую слюну, не я пришел на стрелку с оружием и бойцами. Я же атаковал тебя только тогда, когда ты закончил эти самые переговоры. Твои слова слышали все. Есть какой-то обычай, который должен давать врагу время для того, чтобы он смог уйти. Нет, так что хватит базарить, пердун старый, иди сюда, я тебе уши отрежу.